Глава 17. Июнь. Земля. Окружающий мир звенел железом о железо, злобно рычал, сумасшедше хохотал голосами вышедших из себя демонов, предсмертно выл, трещал лопающимся деревом и костями, полузадушенно хрипел и змеино шипел, визжал во все тяжкие и на пределе слуха, ненавидел, умирал, рвал глотки, жаждал убивать и мечтал выжить. Управление боем почти потеряно. Даю команду отступить. Необходимо передохнуть и выправить строй. Кое-как, но все же удалось разорвать плотный контакт. Отскочили во все стороны на пару десятков шагов. Тяжело до простуженного сипения переводим дух. Все. И они, и мы. И тем, и другим перепало. В прошлом, всегда, когда в книгах натыкался на упоминание о стене трупов, относил подобное сравнение к неизбежным художественным преувеличениям. Оказывается, ошибался. Вот теперь и в реальности довелось увидеть эту самую пресловутую стену своими глазами. В основном она выложена из мертвых тел моих подданных, ибо в этой схватке жертвы с обеих сторон совершенно несоразмерны. За каждого вырезанного сектанта мы платим едва ли не десяткам своих обратившихся. Сейчас и у них, и у нас оставалось на ногах примерно до половины того количества бойцов, что было до начала боя. Вот же, мля, 300 спартанцев! Тем более в нашем случае их целых 500 было. Но и сейчас немало, особенно учитывая наши поредевшие силы. Когда мы показались в поле видимости, отряд пришельцев с прямо-таки армейской выучкой быстро и слаженно перестроился из походного положения в боевой порядок. И через каких-то полминуты уже был готов отражать атаки превосходящего противника с любого направления. «Слушай, Горан, с нашими силами не удастся их уничтожить. Мы, конечно, можем попробовать еще раз, и после этого геворов останется очень мало, но, скорее всего, при этом из нас тоже выживут единицы». Тяжело дыша, загнанной лошадью, обращается ко мне атрейская воительница. Это Брунгильда. В миру Арвильда. Объект воздыхания нашего художника. Сия блистательная особа сегодня тоже входит в число хранителей моего тела. «Согласен, сам вижу». Также жадно глотаю горячий воздух, густо воняющий кровью, дерьмом и потом. Киваю, одновременно в знак согласия с ее словами, и заодно в знак благодарности за эпизод боя, произошедший то ли минуту, то ли полжизни назад. Арвильда прикрыла меня от несущегося прямо в лицо наконечника копья. Сам не успевал. Зато в микросекунду я успел во всех деталях рассмотреть его плоский и листовидный наконечник, уже обильно смазанный чьими-то кровью и слизью. Пользуясь моментом, торопливо интересуюсь, что там у штурмовиков происходит. Хвала демиургам, наши наконец-то оседлали почти всю южную стену. Лишь бы удержались на ней. Что-нибудь можешь предложить? Интересуюсь у девы-воительницы, не переставая коситься на уменьшившийся в размерах, но по-прежнему плотно сомкнутый строй геворов, после того, как мы с Арвельдой осушили флягу на двоих. «Да, пусть убираются в сторону, откуда пришли. Мы их больше не тронем». Она озорно подмигивает, став похожей на совсем юную кокетливую девчонку. «Ведь там позади у тебя есть резерв?» Я киваю. «И не маленький. На этих точно хватит. Только чтобы дойти до нас, резерву надо будет обходить болото. Это займет час не меньше». «Им не нужно идти к нам. Пусть сразу выдвинутся на перехват отступающих геворов». Довольно и сытой левицей мурлычет молодая женщина. «Но мы же пообещаем, что не станем их преследовать». Я с интересом смотрю в ее светло-серые глаза, возбужденно поблескивающие из-под почти неразличимых альбиносих бровей. «В отношении геворов никакие обещания не действительны, вождь. Или ты настолько, как это у вас говорят...» Девушка чуть сморщила нос. Видимо, транслейтер Арвельды сейчас не может быстро подобрать подходящего слова. «Нет, я не романтик, и тем более незаконченный идиот. Сам прихожу ему на помощь. Мои принципы позволят мне поступить именно так. Легко. Но как это сделать?» «Просто предложить ему ходить?» — ухмыляется она. «Как?» — повторяю я. «Вообще-то мы с ними с одной планеты, если ты забыл. Говорим на одном языке и даже когда-то были одним народом». По лицу девчушки, забрызганному красно-бурой вражеской кровью, пробегает ироничная и чуть насмешливая улыбка. «И лучше, если это сделаю я». «Согласен. Мой переводчик с атрейского еще совсем никакой. И удрученно интересуюсь. А вот как у вас получается настолько быстро овладевать знаниями?» 7 поколений, Горан. За нами уже 7 поколений». Голос Арвельды вновь мелодично и приятно мурлычет. «Ох и хороша деваха все же!» «Понимаю, Валентина, я бы такую тоже возжелал». Одергиваю свои вспорхнувшие не в том направлении мысли. «Что это со мной происходит? Трансформация боевого возбуждения в сексуальное?» «А ты все больше нравишься мне, вождь Горан?» Посылая коня вперед, ближе к ощетинившемуся сталью вражескому строю, улыбается Арвельда, на мгновение превратившись из хищницы в девицу на выданье. «Вот женщины! И как только им такое удается-то?» «Одно из двух. Либо я себе льщу, либо грозная воительница со мной заигрывает. Хрен его знает, как тому от рейцев выражается симпатия или нескрываемое желание. Однако со своей стороны могу констатировать лишь одно. Я ее хочу. Тьфу, еще одна ведьма на мою голову». «А ты ей нравишься?» — негромко сообщает мне сын вождя, Арвинд, с четко выраженной мужской солидарностью в голосе. Похоже, где-то даже чуточку завистливый. «Арвельду не просто покорить, но, кажется, у тебя может получиться». «Я подумаю об этом. С искренней благодарностью за разъяснение киваю сияющему юноше я. Чего это он так светится-то? Ах, да, это ведь был его первый по-настоящему большой бой. Хотя, можно подумать, мне в настолько крутых, реально эпических замесах участвовать доводилось. Я не видел, насколько дебют удался у сына вождя. Не до того было. За собой бы углядеть». Но судя по тому, что Арвинд живой и рядом, а тем более глядя на выражение его лица, у него все было ок. И мало того, происходящее ему весьма нравилось. У воительницы достаточно быстро получилось договориться со своими заклятыми врагами. Видимо, геворы тоже не горели желанием умирать прямо здесь и сейчас. Когда переговоры были окончены, Арвельда вернулась к нам. Через минуту наш строй разомкнулся, открывая пришельцам путь обратно, на юго-восток. Не до конца доверяя обещаниям врагов, геворы не стали перестраиваться из боевого в походное положение, и не нарушая строя, в котором только что выстояли под напором примерно восьмикратно превосходящего противника, медленно двинулись в предоставленный им проход. Отдаю приказ третьей резерва двигаться к монастырю, еще одной оставаться на месте для прикрытия прежнего направления, ну а последним 5000 выдвинуться на перерез отступающему отряду противника, чтобы завершить начатое ими здесь. Вот так вот. Вероломно и коварно. Но я ведь не претендую на звание джентльмена, безупречно честного даже с врагами. Время рыцарства давно прошло, причем местами даже не начавшись. Что дальше? Идем на помощь своим, все еще штурмующим клятые стены монастыря. Здесь и сейчас наш отряд, пусть и ценой завышенных потерь, по большому счету свою задачу выполнил. Не дали геворам помешать штурму, так что мы в плюсе. Да и оставшихся живых недобитков в скорости вырежут под корень. 5000 в любом случае справятся с 2500. Настала пора вернуться к основной задаче. В приоритете взятие монастыря, уничтожение или присвоение теплиц с травой дьявола и освобождение детей. Жаль только, что сектантского портала в периметре мой локатор не обнаружил. «Поворачиваем обратно!» «Выдохнули и пошли вперед, на стены! Еще всего один удар, и мы их сделаем!» Табор обратившихся начинает неуклюже разворачиваться. Совершенно неожиданно под полем взвивается резкое и визгливое. «Да ну на! Пусть там твои друзья под молотки лезут! Мы здесь и так вон сколько положили!» И опережая возможные последствия своего неповиновения, Алеша идет ва-банк. «Я вызываю тебя на поединок, Горан! Прямо сейчас!» Все сорвало резьбу у моего киллера. И, похоже, напрочь. Последний страх потерял дурак. Эх, надо было в бою его срубить. Ну а теперь уже поздняк метаться, Егорка. Перчатка брошена, и отказаться поднимать ее мне, согласно статусу, нельзя. Система реагирует моментально. Сообщение об обнулении на время поединка всей энергии приходит буквально через 5 секунд. Но от этой гражданки я, в принципе, ничего иного и не ожидал. А вот Алеша удивил... Не скрою. Думалось, он из более выдержанного теста будет. Что же это, масштаб происходящего замеса его так впечатлил? До полного расшатывания терпелки и нервного срыва. Ибо ничем другим произошедшее я лично объяснить не могу. Однако, как же это все не вовремя-то? Там мои ближние с настоящими мастерами спорта по кишковыпусканию насмерть режутся. А я тут сейчас должен мериться хоботом с этим возжелавшим мой трон уродцем. «Ладно, уговорил, красноречивый, я тебя быстро загрунтую. и в память о прошлом, когда ты мне полезен был, и потому, что некогда мне сейчас с тобой возиться. Тем временем подходящий незаваленный мясом пятачок выбран. УЗК скинуты, и мы оба готовы к драке. Мой соперник вооружен трофейной геворской саблей и вполне добротным щитом. Я со своим обычным и привычным арсеналом. Телохранители Атрейца смотрят на объект охраны с явно выраженным недоумением и немалым вопросом-предложением в округлившихся глазах. «Давай я срублю этого червя», — без труда читается во взгляде каждого из них. Парни совершенно не втыкают, что сейчас происходит, и откровенно недопонимают, что им в связи со всем этим делать. Жестом и улыбкой показываю, что все в порядке и не стоит дергаться, и тем более вмешиваться. На всякий случай озвучиваю это Арвинду и Арвильде. А то, кто этих инопланетян знает. Симпатии зрителей, жмущихся друг к другу плотнее селедок в пресловутой бочке, сегодня целиком и полностью на моей стороне. Не то что в прошлом поединке с Вотаном. Но да, мои приматы консервативны и почитают уже действующего повелителя. Каким бы он ни был. Правда, сия любовь длится ровно до того момента, пока их властелин не перестает им быть. Буквально через секунду после того, как трон занимает бывший претендент, все обратившиеся безумцы с той же собачьей преданностью становятся верны своему новому королю. Вот такой вот круговорот повелителей зла в природе и душах обратившихся. Ну что, погнали? Обнажая клинок своего верного мачете, невольно, как и каждый раз в последнее время, бросаю взгляд на памятку от Вотана. Уже затянувшиеся раны на месте отсутствующих двух фаланг мизинца и одной на безымянном. Жаль, так и не отросли новые. В глубине души я подспудно надеялся, что раз уж пошла такая жизнь, может быть, системой предусмотрена и регенерация потерянных конечностей. Шучу, конечно. А может и нет. Как ни странно, но полученное увечье нисколько не мешает мне сражаться. Разве что психологически. Неожиданно даже для самого себя подмигиваю Алёше. Вместо прощального поцелуя. Получаю в ответ полный звериной злобы взгляд. Только злоба эта не уверенного в себе хищника, а загнанного в угол. Наглухо усмехаюсь в ответ. «Ну а кто ж тебе виноват, дефективный? Ты ведь сам всю эту ситуацию только что создал». «Так что прости, наша встреча была ошибкой. Пеняй на себя, как говорила моя бабушка. Привычно скрываю ритм дыхания, а вот убийца убийц не может справиться с волнением и сопит чуть ли не со свистом. Вот и молодец, сынок. Не усложняй жизнь ни себе, ни мне. Обоим меньше страдать придется. Да, Алёша, это совсем не Мишаня. Вот тогда все было действительно сурово, и холод вдоль спины у меня прямо ноябрьским ветром гулял. Ну и сейчас не стоит слишком расслабляться, конечно. В глазах нынешнего противника вижу скорее обреченное отчаяние, чем трезвый расчет. Он моложе, но и я еще далеко не развалина. Выносливость у нас на одном уровне, а вот опытом мериться со мной ему явно рановато. Было. Мы все еще кружим осторожными приставными шажками. Он не спешит атаковать, ну и я не форсирую. Пусть повибрирует, попотеет, тем глупее ошибется. Время от времени убивец убивцев пытается обозначить якобы предстоящую атаку. Даже не пытаюсь изобразить, что ведусь на столь дешевые дворово-подростковые заманухи. Только льдисто улыбаюсь, вгоняя его мысли и душу в еще большую сумятицу. Самое главное сейчас — не отступиться и не споткнуться. А этот дурачок никуда не денется, сам придет. Надоело вальсировать. Оступаюсь. Неловко скособочиваюсь. Рука со щитом невольно отходит вниз и в сторону. Приоткрываюсь, как могу. Он решается. Сейчас или никогда. Ни мгновения не колеблясь, иду на это сближение и возможный размен ударами почти в упор, понимая, что мой доспех гораздо надежнее, прочнее и оставляет уязвимыми гораздо меньшие участки тела, до которых еще и достать надо. Ибо именно их я, само собой, берегу с утроенным вниманием. Подскакивает, намереваясь полоснуть по соблазнительно приоткрывшемуся горлу и одновременно сбить с ног, потерявшего равновесие противника. Щит в щит. Не стану скромничать. Я был быстрее плевка мозамбикской кобры. Уход с линии атаки, толчок щитом в плечо, подбитая опорная нога, рубящий удар в шею сверху наискось. Контрольный захват под челюсть со спины и лезвие, равнодушно вспарывающее горло. Все? Все. Обойдемся без оваций. Эх, Алёша, Алёша, вот на кой ты на меня напрыгнул-то? Чего тебе, дураку, не жилось? Впрочем, это целиком и полностью был только его выбор. Одновременно гордое и одобрительное уханье подданных троглодитов. Солнышко ненадолго пробившееся из-за серых туч. Веселый и все же чуть более чем необходимо пристальный взгляд больших серых глаз Арвильды, дергающая ногами тело отходящего в туман Алеши. Ну что, пора и к делам возвращаться. «Горан, я тебя вызываю!» Поле накрывает полнейшая тишина. «Что за хрень-то началась? Эпидемия? Мои янычары оборзина поролись?» Демонстративно, неторопливо оборачиваюсь в сторону единственного на километр вокруг источника шума. «Магадан!» И почему я не слишком удивлен? Выше среднего роста, крепкий, почти квадратный, очень уверенный в себе, темноглазый, наголо бритый дядька лет 35. Как мне кажется, скорее всего, один из вояк прапоров. Правда, старательно и вполне успешно косящий под полублатного. Не глупый и весьма авторитетный в среде разумных персонажей. Опасный, по глазам с первого взгляда понятно. Да еще и очень амбициозный. Вот почему я и держал его на дистанции, слишком не приближая. Но и совсем не удаляя из поля зрения. Хотел присмотреться, да все времени не было. Вот и дождался. Не удивлюсь, если Алешу и остальных именно этот тип к бунту и подбивал. Система вновь прямо-таки радостно информирует меня о брошенном вызове. Спасибо, конечно, да я вроде пока еще и сам не совсем глухой. Бодаемся взглядами, киваю, Магадан сплевывает под ноги и многообещающе сверкает злобой в глазах. Приглашающе указываю клинком на противоположный край поляны. Криво усмехается, поудобнее перехватывает свой немаленький топор. Разминая крепкую шею, проводит головой из стороны в сторону. Второй раунд начинается с быстрой, но продуманной атаки противника. Он не проваливается и не спешит сходиться в тесном клинче. Аккуратно работает со средней дистанции. Неутомимо машет оружием с самых разных направлений, при этом не забывая о защите и возможной контратаке. Полминуты даю ему выговориться и остудить первый наступательный порыв. Танцую, тоже избегая ближнего боя, то и дело разрываю дистанцию и ищу слабые места и возможные прорехи в его обороне. Мир вокруг затих в тревожном безмолвии. Со стороны вообще может показаться, что я подавлен, даже деморализован этим напором и думаю только о том, как не подставиться под топор противника. Вот и молчат трибуны. На самом деле я просто жду, и это порой самое сложное. Мне нужна его ошибка, я намерен действовать только наверняка. А для того готов выплясывать хоть полчаса. К тому же, пока мы вот так бодренько огорцуем, мой противник выкладывается гораздо больше. Он весь в неустанном движении. Я же сейчас второй номер и трачу в половину меньше энергии, лишь отступая в нужных направлениях и короткими, скупыми движениями своего клинка, удерживаю противника в тонусе, подпугивая Магадана возможностью контратак. Надолго его не хватит, слишком крупный, а вместе с тем рыхловатый и явно давно систематически не тренировавшийся. Я же с ними обязательной физподготовкой не занимался, на свое счастье. Вроде начинает понемножку выдыхаться. Уже не столь энергичен и активен. Заметно проседает в своем драйве. Паузы между попытками атаковать все длиннее. Ну а я сам вроде еще вполне бодрячком. Пора? Или все же дать ему начать? Соперник вот-вот должен понять, что в таком темпе его силы скоро иссякнут. Он пошел в решающее наступление раньше, чем я ожидал. Прикрываясь продолговатым щитом, попер на пролом, размахивая топором со всей скоростью, на которую только был способен. Но все так же аккуратно и не доводя ни один из замахов до конца, дабы не провалиться и не подставить мне бок. Где-нибудь в апреле подобный напор наверняка смутил бы меня, и у Магадана был неплохой шанс на победу. Но сейчас уже нет. Напружинившись до невозможного, лишь чуть смещаюсь с траектории нападения и, слегка подавшись навстречу, ловлю щитом очередной удар слева. Принимаю не жестко, под углом, лишь для того, чтобы иметь возможность приблизиться. Быстрее мысли успеваю отработать по голени, под самое колено выставленной вперед ноги противника, толстым рантом своего каркаран-филда. Есть! Точно по месту. В десятку! Отскакиваю быстро, откусившим свой кусок волком. Но всего на пару секунд. Просто надо дождаться, пока он останется одноногим. Рвется в погоню, но уже в почти начавшемся броске понимает, что одна из его нижних конечностей неработоспособна. Упирается на целую ногу, но одноногий соперник не соперник вообще. Молнией кручусь вокруг еле успевающего поворачиваться Магадана, Без пауз обрушиваю на него все медленнее ворочающийся щит. Отработанные почти до автоматизма серии ударов чередуются с обманками. Заметно приволакивая ногу, теперь уже он пытается разорвать дистанцию и хоть ненадолго выйти из-под града моих атак. Я же не даю ему даже вздохнуть в полную силу, только усиливаю и усиливаю ярость в беспрерывном натиске. Пришло мое время ставить на карту все. Либо он сейчас умрет запыхавшимся, либо все снова будет спорно. Да и конечность противника вот-вот частично восстановится. Есть! В очередном броске мой клинок оказывается чуть шустрее его щита и гораздо расторопнее, еще только поднимающегося в замахе топора. Враг охает от неожиданно пронзившей его боли в правой ляжке и, получив в разлуку еще один мощный удар по ногам, заваливается на колени. Он уже все понял. Он проиграл. И уж не знаю, намеренно или нет, решает занять именно такую позицию, с древности присущую сдающимся на милость победителя. Все-таки кажется, что вполне осознанно. Только вот, а что толку? И победитель дико зол, и потому безжалостен, и рана не дает проигравшему ни единого шанса. Судя по лихо бьющемуся из разреза алому фонтану, у него перерезана бедренная артерия. Топор мягко ложится на утоптанную, заливаемую кровью траву. Рука со щитом безвольно повисает. Магадан, видимо, все еще на что-то надеясь, опускает глаза к ране. «Как же вы все мне надоели, твари!» Осторожно захожу со спины и быстро сноровисто перерезаю горло. Прямо как Алёше пару-тройку минут назад. Набил руку в последнее время. Горлорез Горан трехпалый, мля. Ну что, пожалуй, хватит с меня гладиаторских боев на сегодня. Сыт по горло. «Горан, я тоже хочу вызвать тебя на поединок!» «Да твою же ж мать!»